Глава 89. Как все могло так измениться, а? Ведь буквально несколько дней назад мастер выглядел таким суровым и неприступным. Сейчас же его лицо становилось прежним лишь в тот момент, когда он хоть на миг отрывал от меня взгляд. Нет, оно становилось еще страшнее, будто он был в ярости из-за того, что его заставили смотреть куда-то еще. Наверное, поэтому все входящие посетители вели себя до ужаса тихо, стараясь не издавать резких громких звуков. И кланялись они как будто еще ниже, на всякий случай замирая в поклоне на несколько секунд, чтобы уж точно не продемонстрировать никакой непочтительности. Как и было велено, я работать не лезла. А если пыталась, то сразу два острых взгляда тут же заставляли меня прекратить. Во-первых, мастер чуть прищуривал глаза. Во-вторых, тетушка сурово поджимала губы, тут же отнимая у меня чашку с лепестками или маленький горшочек с порошком, который я порывалась ей подать. Поэтому я перестала всех нервировать, навела себе горячий шоколад и устроилась в уголке между стойкой и стеной, наблюдая за постепенно прибавляющимися посетителями. Мне вдруг пришла дикая мысль. Ведь это в последний раз. Если сегодня удастся вернуться домой, то больше я никогда не увижу зал волшебного бара и заполняющих его монстров, которые устраиваются за столиками, кидая заинтригованные и испуганные взгляды в мою сторону. А ведь даже приди мне в голову потом рассказать об этом удивительном путешествии по мирам, когда каждую секунду моя жизнь подвергалась опасности, мне попросту никто не поверит. И все же я, вероятно, буду сильно скучать. Не по бару, а по кое-кому другому. Я искоса глянула на мастера. Ну почему ты до последнего не мог оставаться вредным и высокомерным? Зачем так усложнил мне задачу? Смотреть на мастера было невыносимо, поэтому я решила смотреть четко в зал. А тем временем в зале мной тоже интересовались. Я уже в который раз встретила взгляд горящих красных глаз одного из демонов в плащах, которые привычно занимали столик у входа. Тетушка называла их юкаями. Точнее, она называла юкаями почти всех посетителей бара, поскольку это слово и означало «демон». Но впервые я услышала его в тот момент, когда она спасла меня от точно такого же красноглазого гада в подворотне. Ведь именно с него тогда все и началось. Сразу после этой стычки меня и занесло в наш бар. Интересно, а когда этот демон восстановится? Тетушка же говорила, что не убила его, а лишь временно вывела из строя. Точнее, она говорила, теперь он будет долго собирать себя по частям. Или что-то в этом роде. Надеюсь, он не восстановится и не явится сюда до моего исчезновения из бара. Ведь он-то, в отличие от других, точно знает, что я человек. Он же видел меня без амулета. От этой мысли мне вдруг стало страшно. Я настороженно глянула в сторону того демона, который долгое время на меня таращился. Но в этот момент он отвел взгляд и как будто полностью потерял ко мне интерес. Никаких попыток подойти к стойке он не делал, да и вообще будто бы забыл обо мне. Так что я немного успокоилась. Ну, подумаешь, таращился. На меня все нет-нет, да и посматривают с острым любопытством. Правда, теперь они стараются это скрывать, и все же долгий пристальный взгляд этого демона почему-то слегка беспокоил. Пришел Эрлинг, пришла женщина с летучей головой. Теперь я смотрела на них по-другому, уже понимая, что мой страх перед ними позади. Интересно, буду ли я когда-нибудь скучать и по ним? Забавно, что теперь они кланяются в сторону стойки при входе в бар, хотя поклон в исполнении головы выглядит забавно. Тело сгибается, а она просто долетает вниз, почти до пола, и на какое-то время зависает над ним. Зал наполнился уже наполовину, как вдруг случилось нечто неожиданное. Дверь в подсобное помещение с треском распахнулась, ударившись о стену и заставив меня подпрыгнуть и расплескать шоколад. Тетушка выронила изящный фарфоровый кувшинчик, который держала в руках, собираясь наполнить чей-то бокал. В зал ввалилось нечто. Приглядевшись, я поняла, что это густо облепленный слизнями мужичок, который обустраивал мою комнату. Его можно было узнать только по ярко-зеленым ботинкам с бантиками. Ох, вот бедняга! Он лишь отчаянно мычал и дергался, пытаясь хоть как-то отлепить от себя слизней, но их было слишком много. И, видимо, прямо сейчас они активно высасывали из него энергию, так как его движения становились все более замедленными. Бог мой, до меня вдруг дошло, что происходит. Ведь это мои слизни. В таком количестве они были только в чемоданном отеле. Видимо, они уже основательно подвыпили черную силу из проклятого номера и вдруг почувствовали, что снаружи кто-то активно колдует, создавая много вкусной магии. Ну и вот итог.